Михаил Александрович Полиевктов. Годы жизни 1872-1942. Михаил Александрович Полиевктов окончил историко-филологический факультет Петербургского университета в 1894 году. Платонов оставил его при кафедре для подготовки к профессуре. В 1907 году Полиевктов защитил магистерскую диссертацию на тему «Балтийский вопрос в русской политике после нештатского мира 1721-25 годов». В 1917 году он опубликовал библиографическую статью «Литература по внешней русской истории XVIII-XIX веков за 1910-15 годы в исторических известиях». За этим последовала другая статья библиографического характера «Историческая литература по эпохе Николая I за 1900-16 годы. Русский исторический журнал». После защиты диссертации Полиевктов был избран профессором высших женских курсов и, кроме того, читал лекции в Петербургском университете в качестве приват-доцента. На высших женских курсах Полиевктов читал курс, посвященный обзору эпохи Николая I. Одновременно он написал биографию Николая I для русского биографического словаря. Издание словаря прекратилось в 1917 году. Издательство «Собашниковых» в Москве предложило Полиевктову издать этот труд отдельной книгой. Она вышла в свет в 1918 году под заглавием «Николай I. Биография и обзор царствования». «Балтийский вопрос» Полиевктова, 1907 год, труд первостепенного значения для внешнеполитической истории России первой четверти XVIII столетия. В своем предисловии Полиевктов характеризует пятилетие 1721-25 годов как время планомерной дипломатической борьбы, бывшей прямым логическим продолжением только что закончившейся вооруженной борьбы за Балтийское побережье. Для понимания исторической подоплеки этой борьбы Полиевктов предпосылает своему исследованию очерк «Балтийский вопрос во второй половине Северной войны 1709-21 годов». В основу своего труда Полиевктов положил обильные архивные материалы, извлеченные им как из русских, так и из заграничных архивов. Материалы эти до того времени никем не были использованы. В заключительной части предисловия Полиевктов выражает свою признательность двум своим университетским профессорам Платонову и Форстену. Платонов, пишет Полиевктов, научил его уважать в научной работе строгость и методичность в исследовании и осторожность в выводах, и оказал ему, кроме того, существенную поддержку в его научных занятиях. Но больше всего и прежде всего он, Полиевктов, считает себя обязанным своей матери, в свое время сумевшей вдохнуть в него уважение к научной деятельности, а впоследствии своими неустанными заботами, создавшей для него наиболее благоприятные для занятий условия. Ей по праву и должна быть посвящена настоящая работа. В 1930 году Полиевктов был назначен профессором русской истории в Тифлисском университете и переехал на Кавказ. Обращаемся теперь к рассмотрению его книги о Николае I. «Царствование императора Николая I», пишет Полиевктов в своем предисловии к этому труду, «определенная эпоха в русской истории, эпоха, прежде всего, в истории абсолютной монархии в России. Царствование императора Николая I имеет прежде всего исторический интерес, как такой период в истории абсолютной монархии в России, когда эта политическая форма стала боевым лозунгом, торжествующим свою победу, и из простого исторического факта окончательно превратилась в санкционированный политический принцип. Жизнь государя Николая Павловича уясняет нам многое в правительственной деятельности императора Николая. За предисловием следует вводная глава «Детство и годы учения великого князя Николая Павловича». Через 3 месяца после его рождения скончалась его бабка Екатерина II, и заботы о Николае перешли к родителям, императору Павлу и его супруге Марии Федоровне, жена императора во втором браке. После смерти Павла заботы о воспитании Николая остались в ведении Марии Федоровны. После того, как Николаю исполнилось 15 лет, академик Генрих Шторх был приглашен прочесть ему курс политической экономии. Впоследствии Николай отзывался об этих лекциях как чересчур отвлеченных, но некоторые идеи Шторха оказали на него влияние. С увлечением Николай занимался изучением инженерного дела. Из него получился знающий инженер. С детства в характере Николая замечалось сочетание сердечности и прямоты с жестокостью и грубостью. Позже эти противоречия проявились в его деятельности как государя. В 1814 и 15 годах великие князья Николай и младший брат его Михаил ездили на театр военных действий против Франции. Руководителем их был опытный боевой генерал Коновницын. Расставаясь в начале 1816 года с великими князьями, Коновницын написал им письмо, в котором предостерегал их от увлечения бездушной фронтовой военщиной. По мере возмужания Николая, мать его, императрица Мария Федоровна, стала подыскивать для него подходящую невесту. Выбор ее пал на прусскую принцессу Шарлотту. В июне она со своей свитой приехала в Петербург, приняла православие и наречена была Александрой Федоровной. 1 июня 1817 года состоялось в Зимнем дворце бракосочетание. В семейном отношении брак оказался счастливым. 17 апреля 1818 года родился сын Александр, будущий император Александр II. Брак этот имел значительные политические последствия, тесные связи Николая Павловича с прусским королевским домом. В конце 1826 года Николай приказал составить для него свод показаний декабристов по вопросу о внутреннем состоянии государства. Этот свод был ему представлен в феврале 1827 года и с тех пор всегда находился в кабинете государя. Николай имел таким образом перед собой картину хаотического состояния русской администрации, полиции, податной системы, тяжелого состояния крепостных крестьян. Либеральные идеи декабристов, пустословие, были, конечно, неприемлемы для Николая, но он решил провести реформы в рамках бюрократического государства под своим личным наблюдением. Средоточием его надзора за проведением реформ сделалась собственная его величество канцелярия. Первое отделение ее выполняла функции собственно личной канцелярии императора. Второму отделению поручено было привести в порядок законы. Под руководством Спиранского составлено было первое полное собрание законов 1649-1825 годы, и на основании его свод законов, первое издание 1832 года. После этого ежегодно составлялось полное собрание вышедших за этот год узаконений. Третье отделение заведовало государственной полицией и корпусом жандармов. Во главе его поставлен был генерал-адъютант граф Бенкендорф. Главной его задачей была борьба с нежелательными политическими идеями, в связи с чем был предпринят ряд мер в области вероисповеданий, политики, цензуры и народного просвещения. Четвертым отделением было ведомство императрицы Марии, женские гимназии, институты, больницы, заведения для презрения, слепых и прочее. Большое внимание Николай обратил на положение крепостных крестьян. Помощником государя в этом предприятии был генерал Киселев, которого Николай I в шутку называл главным начальником штаба по этой части. В ряде секретных комитетов и совещаний были приняты частичные меры в пользу крестьянства. Как ни робки были эти попытки, Плеевктов считает, что привлечение Киселева к решению крестьянского вопроса составляет в этом отношении эпоху. И действительно важно было уже то, что крестьянский вопрос поставлен на очередь. Кроме того, материалы, собранные Киселевым, оказались чрезвычайно полезны в работах комиссии по освобождению крестьян в 1861 году. В первую половину своего царствования Николай сумел привлечь в свое окружение целый ряд талантливых сотрудников – Киселев, Спиранский, адмирал Мордвинов, Конкрин, граф с 1831 года князь Кочубей. Главным авторитетом в военном деле для Николая с 1821 года был генерал Иван Федорович Паскевич, отец-командир, как его называл Николай. Как стратег Паскевич тщательно продумывал и подготовлял весь план каждой из своих кампаний и только после этого наносил удар противнику. Но во время Крымской войны 1854-55 годов его осторожность, перешедшая в нерешительность, подорвала его военный авторитет. Во вторую половину своего царствования Николай стал окружать себя малопригодными советниками, вроде адмирала светлейшего князя Меньшикова и генерал-адъютанта Александра Ивановича Чернышова. Роковым обстоятельством было то, что под влиянием длительных успехов своего царствования Николай пришел к убеждению, что он всесилен в международной политике и все может себе позволить. Новые советники только поддерживали его в этом убеждении. Все это и привело к катастрофе. В Тифлисе Плеевктов занялся преимущественно кавказскими темами. В 1935 году в «Известиях Академии наук», отделении общественных наук, было напечатано его исследование «Русское академическое кавказоведение XVIII века». В том же году Плеевктов составил библиографию европейских путешественников по Кавказу XIII-XVIII веков. Через два года после этого он издал в Тифлисе материалы по истории грузино-русских отношений 1615-1640 годов.